Глава вторая. Сказки и были. Древние языковеды. Каждый, кто бы ни задумался над человеческой способностью говорить, немедленно задает себе вопрос, откуда и как получили люди эту удивительную способность, как они научились языку. Вопрос этот только внешне выглядит простым и безобидным. Не преувеличивая, можно сказать, 3/4 толстых томов, написанных в течение сотен лет по языкознанию, посвящены решению этой труднейшей загадки. Правда, простодушные люди никогда не были склонны долго ломать над ней головы. Почему именно человеку на долю выпало такое счастье? Почему ни коровы, ни кошки, ни орлы, ни львы, ни муравьи, ни лягушки не говорят нигде, кроме как в сказках? Да очень понятно, пожимали плечами эти люди. Человек – существо разумное. Вот он и придумал язык для своего удобства. Худо же без языка. Но мы-то с вами теперь знаем, скорее наоборот. Не потому человек придумал себе язык, что он обладал разумом. Потому он и смог стать по-настоящему разумным, мыслящим существом, что овладел способностью речи. Без языка у него не могло быть подлинного человеческого разума. Задача, оказывается, далеко не простой. И много тысячелетий люди тщетно ломали головы, стараясь ее разрешить. В глубокой древности все, что человек не мог в мире объяснить простыми причинами, он относил за счет таинственных и могущественных сил – богов. Спрашивается, почему гремит гром и бьет из тучи в тучи молния? Очень просто. Это боги воюют между собою там, за облаками. Неведомо, почему море половину суток приливает к земле, а половину уходит от нее вдаль. Должно быть, воду гоняет морское божество. Никто не знает, откуда взялся мир со всем, что его наполняет. Очевидно, его сотворили всемогущие боги. А если могущество богов столь велико, что они могли создать самого человека, так уж, конечно, им было легко снабдить его языком. Либо они так уж и породили его говорящим, либо потом, по своей божеской воле, подарили ему язык, научили говорить. Как же именно это случилось? У разных народов существовали различные мифы и по этому поводу. В Библии говорится примерно вот что. Вначале было слово. Философы и религиозные люди по-разному толковали значение греческого термина «логос» — «слово», употребленного автором Евангелия. Они придавали ему много различных туманных значений – откровения, основной сущности всего мира, образа Божьего и тому подобное. Но надо полагать, что сам евангелист писал и думал именно о слове. Поэтому-то он и изобразил его и исходящим от Бога, и обращенным к Богу. Несомненно, также попросту понимали затем это место Евангелия бесчисленные его читатели. Это слово было обращено к Богу, оно само и было Богом, все было заключено в этом слове, и помимо него ничего в мире не могло появиться. Трудно как следует уразуметь, что имел в виду составитель этого красивого, но туманного рассказа. Получается, что слово, а значит и язык, существовало на свете раньше, чем появился тот, кто может говорить, человек. Не он, следовательно, создавал разные слова, а напротив того, его самого создало таинственное божественное слово. Оно породило и человека, и весь мир. Слово, которое никем не сказано и тем не менее существует. Слово, которое звучит в совершенно пустом пространстве и из которого возникает мир. Надо признать, что от такого объяснения ум заходит за разум. Совершенно иначе говорили об этом библейские древнееврейские мифы. Бог, можно прочитать в Библии, сотворил весь мир из ничего ровно в 6 дней. Но сделал он это не сразу. Он начал с того, что сказал «Да будет свет», и стало светло. По этому рассказу можно понять, что Бог произносил еврейские слова в то время, когда еще не было не только еврейского народа, но и человека вообще, и даже самой земли. Волшебным образом он умел уже, так сказать, заранее говорить по-древнееврейски, знал еще несуществующий язык. Затем, устраивая отдельные части мира, Бог придумывал им разные подходящие названия, по-видимому, тоже на древнееврейском языке. И назвал Бог свет днем, а темноту ночью.